На днях глава делегации Китайской Народной Республики в речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН выразил решительный протест против попыток США разместить САД в Южной Корее.